рукопись. Нет, но это ж надо. Каков сукин сын? Вашего имени здесь нет, сожалею. О чем? О чем это ты сожалеешь, ты, дерьмо собачье? Кто дал тебе право комментировать досадную оплошность твоих начальников? Он, видите ли, сожалеет. Это ничтожество, это пустое место, этот пункт пропускного контроля смеет, видите ли, иметь свою точку зрения по поводу моего конфуза. Сожалеет он. Как же? Да ведь у тебя, лакей паршивый, и улыбочка для такого случая заготовлена. С подчеркнутой демонстрацией безупречных зубных мостов. Дескать, сожалеть-то сожалеем, да не слишком, потому что ходят тут всякие. Да если хочешь знать, Ванючка, моего имени не должно быть в этих дебильных списках. Напротив, я бы очень-очень насторожился, если бы оно там оказалось, потому что заруби себе это на носу, его нет даже ни в одних маломальски серьезных списках. Я имею в виду те списки, на которые могут рассчитывать лишь особо избранные, разумеется. Что уж говорить об этих твоих фиктивных бумажках, где не встретишь ни одного более-менее значительного лица. И знаешь, почему, дубина? Сюда смотри, на меня. Не знаешь? Да потому что ни одна живая душа не догадывается, кто я такой на самом деле. То есть кто-то, конечно, владеет этой информацией. Но этот кто-то твоему начальству даже свой зад подтереть не доверит. До такой степени это значительное лицо. У него, драгоценный ты мой, другие списки. И в них, уверяю тебя, нет ни одного твоего начальника. Особые персональные списки, оглашать которые еще не скоро время придет. Очень возможно, что мы с тобой и не доживем до этих времен. Но это, собственно говоря, и не важно. Уж если на то пошло было время, и меня окликали по имени. Я имею в виду, что оно, имя, то есть, случалось, открывало некоторые чрезвычайно почетные списки. Да, представь себе. Был я весьма известным человеком в своей области деятельности. Не скажу, чтобы каждая собака меня узнавала, но все-таки и на улице порой приходилось ловить любопытствующие бесцеремонные взгляды. Да-да, и автограф мой почитали за честь получить, и на публичные выступления приглашали, интересовались, то есть, моим мнением. Хотя, по правде говоря, мнение-то было ерундовское, так себе мненница. Но вполне, видимо, окружающих устраивавшие, поскольку цитировали время от времени и, судя по всему, прислушивались, смех да и только. Что вы, уважаемый Ильпидифор Евграфович, думаете по этому поводу? Ах, вот как! Очень-очень, знаете ли, интересно! Помилуй, Боже! Да что ж там могло быть интересного? Ни одной глубокой мысли, ни единого по-настоящему дерзновенного взлета воображения. А вы что думали? Слава — вещь, на первый взгляд, приятная. Кому ж не хочется, чтоб его заметили, но только на первый взгляд. Потому что, знаете ли, если приглядеться к ней повнимательней, это такая гадость, не приведи Господи. И даже если вы эту самую славу талантом и упорным трудом заработали, а не всякими экстравагантными пустяками, все равно ничего хорошего в ней не обнаружите. Кроме разве раздражающего любопытства весьма недалеких поклонников до серьезного разочарования в собственных результатах. Но это, конечно, при условии, что вы на самом деле умный и наблюдательный человек. Не пустой человек. Это по молодости еще можно желать всеобщего внимания. Трудное детство, да смутная перспектива конечной точки провоцируют на всякие безумства. Но ведь со временем некоторые все-таки научаются отсекать шум, потому что, понятно же, настоящим делом, серьезным и ответственным, можно заниматься лишь в полной тишине и относительном покое. Относительном, потому что настоящий покой, как известно, не за горами, и редкие безумцы отваживаются его приблизить. Впрочем, насчет отваги здесь есть разночтение. Распространено мнение, что это просто болезнь. Некоторым видится в качестве причины природная трусость перед грубостью жизни. Мне же думается, что это элементарное отсутствие вкуса. Случалось и мне страшиться одиночества. Казалось, даже, прости, Господи, мне это глупое заблуждение. Если тебя не замечают окружающие, если их не интересует твое мнение, значит, и тебя, собственно говоря, тоже нет. Но это когда было. Другое дело сейчас. В безымянном одиночестве такие возможности формирования собственного мнения открылись, что и подумать страшно, до чего так-то додуматься можно. Какие высоты и низины охватываются, если б вы знали только. Потому что пока не дергают беспрестанно и по всякому пустяку мнения не требуют, на ерунду его не разбазаривают, очень даже замечательные мысли в голову приходят. Надо лишь не лениться и по возможности додумывать их до логического конца. А вот это, друзья мои, разлюбезные, страшно. Додумать мысль до конца, я имею в виду. И если, скажем, кишка у кого тонка, тому не советую, потому что неизвестно ведь, кто подсказки-то дает. Что же касается списков, их так много, что каждый из нас в какой-нибудь обязательно попадет. Скажем, в списки разыскиваемых, например. Сколько себя помнит, она никогда не чувствовала себя по-настоящему одинокой. По крайней мере, до того, как мама не стала. Тут, правда, другое. В том смысле, что настоящим одиночеством это состояние тоски по ее физическому присутствию не назовешь, потому что и категорического отсутствия мамы она тоже не чувствует, напротив даже. Иногда слышит, как будто ее дыхание. Так обычно дышит человек, который очень волнуется. Чувствуется, что мама переживает за свое дитя. А когда кто-то так волнуется за тебя, разве может идти речь об одиночестве? Но время от времени ее все-таки охватывала растерянность. Требовался чей-то умный совет, а получить его было не от кого. Именно в это время одиночество и настигало ее. Но справлялась она с ним так, как когда-то советовала мама, замечая, что дочь загрустила. «Поди-ка», — говорила она, — «почитай умную книжку. А еще лучше сходи в Третьяковку. Или в Пушкинский. Или в театр. Иногда и в кино». Мама всегда знала, как дочку переключить. Дело в том, что еще ребенком-то обнаружила способности внезапного и всепоглощающего сочувствия. Любая собственная кровоточащая рана забывалась мгновенно перед лицом чужой беды или, что не менее важно, посторонней радости. Мама называла это даром сопереживания и удивлялась глубине этого, не поддающегося объяснению на фоне преобладающей детской свирепости, чувства. Ребенка как будто засасывало в воронку чужих переживаний. Собственные невзгоды тут же забывались. Можно было, конечно, утешиться сознанием того, что дитя получилось доброе и отзывчивое, если бы не ответная жестокость упорствующих в своем горе страдальцев. Демонстрирующие горе на самом деле ведь редко нуждаются в настоящем утешении, потому что именно приключившееся с ними несчастье делает их на какое-то время особенными, выводит за границы привычного равнодушия окружающих. Ребенок, возвещающий миру громогласным воплем о своей беде, не рассчитывает, как правило, на сочувствие, но как будто пытается наказать окружающих за то, что еще минуту назад никому не было до него дела. С яростью, злобой отпихивает он руку утешителя. Иногда даже может обрушить на вознамерившегося пожалеть всю силу своего гнева. Маме хотелось защитить собственное дитя от подобной несправедливости, и она научилась по возможности отвлекать дочь разными соблазнами — книгами, картинами, путешествиями, музеями, музыкой. Словом, тем, где все рассчитано на посторонний дар сочувствия. Известно ведь, что книга совершается дважды — за столом пишущего и в руках читающего. Иногда кажется, что второе свершение даже важнее, особенно если читающий обладает таким талантом веры в предлагаемые обстоятельства, как ее дочь. При иных условиях воспитания и в другое время, можно не сомневаться, девочка продемонстрировала бы чудо божественных стигматов. Иногда, если книжка повествовала о каких-нибудь жестоких приключениях, матери очень хотелось проверить на спящей дочери, не появились ли на ее хрупком теле подозрительные синяки и раны, такие же, как у попавших в скверный переплет героев романа. Впрочем, с возрастом, научившись рассуждать и отважившись на разумные выводы, дочь сумела убедить себя, что книжная жизнь, хоть и похожа очень на настоящую, все же таковой не является. Словом, это другая жизнь, вот и все. А значит, и правила поведения там несколько иные, потому и сочувствие героям приобрело в ней некоторый покровительственный оттенок. Этого следовало ожидать, рассуждала она в ответ на какую-нибудь оплошность персонажа. Если хочешь дожить до последней страницы, будь впредь благоразумнее, не спеши с решениями. И только уже совсем почти взрослый, ей удалось обнаружить за пестрой чередой лиц и событий одно единственное лицо, которое в самом деле нуждалось в сочувствии. Это было лицо автора. Однажды ей случилось влюбиться в Селлинджера. Не в кого-то из очень ей симпатичного семейства Глассов, а именно в того, кто дал им жизнь, наделив фантастическим даром убедительного и нефальшивого существования. Но в этом отвлечении, или точнее будет сказать, переключении на чужую судьбу, с полным забвением собственных бед, таилась и серьезная опасность. К своему сожалению, мама заметила ее слишком поздно. А обнаружив, так растерялась, что не предприняла никаких мер, полагая, впрочем, что как-нибудь справится по ходу. То есть будет держать ситуацию под контролем. Дело в том, что однажды она по своему обыкновению смотрела по телевизору вечерние новости. В это время дочь, как правило, читала или делала выписки, готовя очередную популяризаторскую статью для одного детского энциклопедического издания, с которым вот уже несколько лет сотрудничала. Темы ей обычно скидывали самые второстепенные и скучные, однако она умудрялась раскопать такое количество неожиданных подробностей об изучаемом предмете, что статьи ее, даже максимально сокращенные неумолимым редактором, все равно становились самыми интересными и часто, к общему раздражению ведущих сотрудников, определяли стиль издания, то есть запоминались. Однажды ей пришлось, например, писать о фонарях с ауэровскими горелками, освещавших дореволюционные улицы столицы. Она так увлекательно это сделала, что в каждом читавшем ее маленький опус рождалось тоскливое сожаление о том, что время зыбкого свечения газовой горелки с редкоземельными металлами прошло. Увы. Кстати говоря, предыдущим словом в энциклопедическом глоссарии оказалось аутизм. Но писал об этом серьезном психоневрологическом заболевании сам главный редактор, поскольку закончил в свое время медицинское училище и полагал, что никто лучше него не справится с этой задачей. Так вот, в тот вечер по телевидению показали страшные кадры, взывавшей о помощи французской журналистки, оказавшейся в заложницах у ближневосточной террористической группы. Женщина была обречена. Все это сознавали. Ибо правительство категорически отказалось идти на поводу у бандитов и убийц, отвергая выдвигаемые требования. Она, разумеется, об этом отказе еще ничего не знала и с отчаянной надеждой всматривалась в объектив, пытаясь, видимо, там обнаружить хоть какой-нибудь утешительный знак сочувствия и поддержки. Пленница была очень красивой. Хотя при других обстоятельствах ее можно было бы назвать и уродливой. Слишком большой рот, резко очерченные скулы, тонкий, прямой, несколько удлиненный нос, шапка спутанных, коротко стриженных волос, глаза. Живые и требовательные, горящие страстным желанием жить, делали неправильное лицо по-настоящему прекрасным. Было невыносимо наблюдать этот бесполезный призыв о помощи. И мама уже хотела переключить канал, как вдруг почувствовала за спиной еле уловимое движение и обернулась. В дверях стояла дочь. Та как будто находилась в трансе, не отрываясь от экрана. Поразительно, но выражение глаз у нее было точно такое же, как у француженки. В вечернем освещении показалось даже, что на правой скуле темнеет такой же кровоподтек, как у заложницы. На имя дочь не откликнулась, и стало понятно, что ее здесь нет. И смотрит она не на экран, а в объектив. Пришлось встать и прижать ее к себе как можно крепче. Сначала маме казалось, что в объятиях у нее застывшая статуя, но постепенно тело стало оживать. Дочь, наконец, вернулась. Не говоря ни слова, она осторожно высвободилась из материнских рук, поцеловала спасительницу в щеку и ушла в свою комнату. На экране в это время уже появился диктор, совсем еще мальчик, и, по возможности, бесстрастно, как учили, сообщил, что француженки, к сожалению, уже нет в живых. Ночью у дочери начался лихорадочный жар, который, надо сказать, к утру прошел, и она, как ни в чем не бывало, пошла в редакцию. На следующую ночь жар возобновился, к утру, впрочем, опять сойдя на нет. Врач не нашла никаких видимых причин странного поведения организма. Тщательное обследование тоже ничего не дало. Между тем, каждую ночь картина повторялась. Дочь засыпала совершенно здоровой. Где-то между часом и пятью утра во сне начинался и длился горячечный бред. В шесть она открывала глаза и улыбалась матери так, как будто все предыдущее к ней не имело никакого отношения. На все расспросы отвечала, удивленно приподняв брови. «Правда? Не помню». 4 часа ее жизни не поддавались ни контролю, ни вообще какому бы то ни было объяснению. Мать решила прибегнуть к старому проверенному способу лечения. Однажды, когда еще дочь была ребенком, она решилась на одну весьма опрометчивую, с точки зрения окружающих, акцию. В тот год обыкновенная зимняя детская простуда затянулась дольше обычного. Лекарства мало помогали. Разве что на время сбивали температуру. Насморк, делая невозможным всякое чтение, превратил всегда такое приятное в детстве ничего не деланье в муку. А кашель так сотрясал худенькое тельце, что, казалось, там поселился какой-то дикий зверь, строго заявлявший свои права на новое жилище. Чтение вслух облегчения не приносило. Тогда мама закутала, по возможности тщательней, ребенка, и повела в Пушкинский художественный музей. Как только они переступили порог неоклассического здания, кашель прекратился. У окна с видом на Танжер, запечатленного Матиссом, исчез насморк. А у маленького зимнего пейзажа Аверкампа дочь была уже совершенно здорова. Вернувшись домой, они пили чай с сушками, без надоевшего до чертиков малинового варенья. Делились впечатлениями от увиденного и напрочь забыли об очередном приеме лекарств. Через неделю после казни заложницы они пошли вдвоем в Пушкинский, и мама настояла на импрессионистах, сразу же решительно направившись к 3 марокканским работам Матисса. После того первого случая арт-терапии ей неоднократно приходилось становиться свидетелем благотворного влияния этих полотен на дочь. Всегда, как только они появлялись в поле зрения, в глазах ребенка обнаруживалось особое радостное свечение. Она как будто загипнотизированная воздушной синевой, в полном смысле этого слова, уходила в картину. Однажды маме пришло в голову оставить ее там и пойти навестить Ватто и Гварди. Вернувшись через 20 минут, она застала дочку в том же положении сосредоточенного созерцания. Пришлось взять ее за руку и увести. Сопротивления, впрочем, не было. Когда они, возвращаясь домой, ехали в трамвае, выражение детской мордашки было по-прежнему сосредоточенно-мечтательное. Но перемены были не только внутренние. Возникало ощущение, что и внешне что-то видоизменилось, как будто танжерское солнце успело за 20 минут слегка зарумянить дочкины щечки. Из всех пассажиров трамвая Она единственная производила впечатление вернувшегося из дальних стран путешественника. Зимний пейзаж за окном подчеркивал эту ее исключительность. Однако на этот раз, после истории с заложницей, дочь проигнорировала Матисса и, обогнув стенку, на которой висело знакомое окно, погрузилась в воспаленную наводнением сену. Из всех работ Марке это самое скромное по размеру, никогда не была у нее на первом месте. Зато она всегда обожала ту, что рядом, правее, где солнечный день переместился с небес в густое течение реки. Сено мерцало отраженным желто-зеленым золотом, в то время как безоблачные высоты уже остывали, затягиваясь сумеречной пеленой. Следующая картина, напротив, демонстрировала колористически взаимопроникающее равенство двух стихий — воздуха и воды, и лишь обуглившиеся значки барж и речных суденышек обозначали течение главной реки Парижа. Впрочем, свидетельство речного бунта ненадолго задержало внимание девушки. Она вдруг беспокойно заозиралась и, наконец, решительно направилась вниз, к голландцам. Катание на коньках Аверкампа, видимо, сделало свое дело. Ночной жар пошел на убыль.